страха себя отлучал постепенно. Я отрекся от всех мелочей бытовых, и теперь каждый вечер на эту арену вывожу дрессированных тигров своих. Ап! И тигры у ног моих сели. Ап! И с лестниц в глаза мне глядят. И в обруч летят. И с хлыстом подхожу к ним, и с ласковым словом репетирую дважды в течение дня. Только тигру не ясно, что он дрессирован, потому-то и шрамов не счесть у меня. И тигры у ног моих сели. Ап! И с лестниц в глаза мне глядят. Ап! И кружатся на карусели. Ап! И в обруч горящий летят. И в обруч летят. Выпадают минуты свободные редко, и вчера, и сегодня, и завтра аншлаг. Но когда заходить мне не хочется в клетку, об себе говорю я и делаю шаг. Ап! И тигры у ног моих сели. Ап! И с лестниц в глаза мне глядят. Ап! И кружатся на карусели. Ап! И в обруч горящий летят. Делаю шаг, и делаю.